Глава 10. Вторжение темноты. Капли пота скатывались по лбу старшего брата Цюй, когда он прохрипел: «Неудивительно, что никто не взял эти драгоценные артефакты. Младшая сестра Цин, у них есть свой разум. Они нанесут вред любому, кому не принадлежат». Мурашки побежали по коже младшей сестры Цин, и она начала кивать головой в понимании. «Эти артефакты всегда были здесь!» Цинему прокричал холодно. «Никто не взял их, даже странные звери, что явно говорит об их опасности. Вы уже это знали, но все равно отправили своего младшего брата проверять. С таким злым сердцем, как ваше, вы здесь на самом деле дьяволы!» «Дьявол снова пытается вызвать нас в сомнение!» С выражением печали на лице покачал головой Цюй. «Что ты знаешь о моих отношениях с младшим братом? Ты всегда будешь оставаться маленьким дьяволом. Ты считаешь мое сердце похожим на свое, поэтому, конечно, ты думаешь, что я такой же злой, как ты. Я не собираюсь с тобой спорить. Когда наступит завтра, я отправлю тебя туда, где тебе и место!» Цинему нахмурился. Цюй и правда был предательским и безжалостным. Если он смог пожертвовать жизнью своего младшего брата, то он определенно не позволит Цинему оставить эти руины живым. К сожалению, он был слишком сильным противником. Цинему не смог бы победить его, не говоря уже о том, что старшая сестра Цин также представляла высокую опасность. Внезапно дрожь прокатилась по земле и руинам. Странные разнообразные звери начали выть, отступая на позиции, которые они заняли по всей местности. Все они смотрели на ворота в передней части руин, и их выражения были полны беспокойства и страха. «Чего эти звери боятся?» В тот момент, когда он задал себе этот вопрос, невероятно плотная тьма внезапно нахлынула на ворота, как потоп. Цинему отшатнулся в шоке, однако он понял, что что-то вроде невидимого барьера закрывало ворота, блокируя темноту. Тьма отчаянно стучала по барьеру, пытаясь прорваться. Барьер развивался и искажался под ударами тьмы, но ей так и не удалось его разрушить. Тьма искажалась барьером, иногда напоминая острые когти, иногда клубы дыма или бесчисленные острые шипы. Она постоянно находилась в движении. Затем внезапно неутомимое биение темноты о барьер остановилось, воцарилась тишина. Через некоторое время барьер, который был изогнут и искажён, растянулся. Тьма надавила на барьер так, что он обрел очертания лица. Оно было чрезвычайно огромным. Его лоб достигал неба, а подбородок прижимался к земле. Все странные звери в руинах припали к земле, избегая малейшего движения. Они не смели смотреть в лицо темноте. У лица было три чернильно-чёрных глаза. Посмотрев в них, холод пробежался по телу Цинему, как будто темнота высосала его душу. Слова внезапно хлынули от лица тьмы. «Цикидо! Самуэ! Боже, боже, Самуэ! Цикидо! Боже, Самуэ!» Сказала она на незнакомом языке своим глубоким вибрирующим голосом. Голос вибрировал, звуча так, будто несколько голосов были смешаны вместе. Необычная сила исходила от голоса, заставляя землю в руинах трястись. Трещины и другие признаки распада на дворцах и колоннах, разбросанных по всей долине, становились все больше и больше, в результате чего многие из них рухнули. Когда обломки начали падать с дрожащих ворот, стало очевидно, что они долго не выдержат. Однако в этот самый момент площадь разразилась ярким светом. Сияющая жемчужина над рукой света лидера начала излучать все более яркий свет. Заметив свет, сияющий сзади, Цинему сразу же обернулся и увидел, как жемчужина поднимается в небо. Свет, который исходил от нее, имел целое разнообразие интенсивных насыщенных цветов, которые затем накрыли собой сотни скелетов. Каждый скелет, на который попадал свет, внезапно оживал. Цинему уставился на зрелище. Для него скелеты, залитые светом, больше не выглядели как скелеты. Они выглядели красивыми, из настоящей плоти и крови девицами с розовыми губами и яркой сияющей одеждой. Эти девицы сидели на площади, где раньше были их скелеты, и их лидер, которая тоже являлась женщиной, держалась за сияющую жемчужину, которая теперь медленно поднималась в воздух. Как и лицо темноты, девицы начали скандировать на странном непонятном языке. «Ипоси по санань, дзён хисы, гуань мин дуань цзинь, усы дзян ю». Их голоса тихонько звенели в унисон. Голос тьмы постепенно становился все громче, усиливая тем самым толчки по всей долине, когда тьма вокруг руин начала вторгаться со всех сторон. Голоса девиц стали отчетливее и мощней. Сияющая жемчужина, парящая в воздухе, начала выпускать одна за одной волны света, которые сияли в темноте, рассеивая ее как дым. Голос тьмы и объединенные голоса девушек напоминали богов и дьяволов, участвующих в словесной дуэли. Каждая сторона поочередно одерживала верх, а затем теряла его. В то же время темнота и свет столкнулись друг с другом в противостоянии. Это невообразимое сражение переполнило разум Циньму. Несмотря на то, что он жил в великих руинах, он впервые увидел такое необыкновенное зрелище. «Этот голос!» – прошептал он, и ошеломляющее сознание нахлынуло на него. Голос девиц напоминал ему голос бога, который он слышал, когда пытался сломать стену духовного эмбриона. У обоих была та же присущая им благодать. Он мог смутно ощущать, что хотя слова двух голосов были разными, но они давали примерно одинаковое общее чувство. Всякий раз, когда он пытался сломать стену духовного эмбриона своей жизненной ци, то слышал нечёткий божественный голос, торжественно отражающийся от девяти небес и выше. Каждый раз, когда раздавался голос, его жизненная ци неудержимо отступала от стены духовного эмбриона, не способная её разрушить. В этот момент два голоса всё ещё были в разгаре их жаркого сражения, оба были сильны по-своему, и никто не мог одержать верх надолго. Голос дьявола, который резонировал из темноты, был сильным и страшным, в то время как коллективный голос девиц был божественным, мелодичным и настойчивым. Каждый раз, когда казалось, будто голос дьявола собрался навсегда закрепить своё преимущество, девицам удавалось противостоять этому, сопротивляясь его песнопению. С другой стороны, голос дьявола всегда возвращался после потери преимущества, затаившийся затем извергаясь, как дикий величественный поток. Оба голоса были уникальны по-своему. Циньмо погрузился в их непрекращающуюся борьбу, слушая коллективный голос девиц, когда в голову внезапно пришла идея. Голос дьявола сражается с божественным голосом. Этот божественный голос очень похож на тот, который удерживает меня от разрушения стены. Может быть, я могу использовать голос дьявола, чтобы противостоять этому голосу? Циньмо был абсолютно уверен, что это хорошая идея, из-за чего со временем становился всё больше и больше взволнован. Если ему удастся запомнить слова, которые произносит дьявол, то он сможет сказать их в тот момент, когда голос Бога раздастся в его голове. Это позволит противостоять голосу с девяти небес и поможет его жизненной ци разрушить стену духовного эмбриона. В том случае, если он сможет сломать свою стену духовного эмбриона, то со своим телом тирана и техникой трёх эликсиров тела тирана ему не нужно будет бояться старшего брата Цю и старшей сестры Цин. Однако, как только его мысли зашли так далеко, он внезапно застыл, как будто на него вылили ведро с ледяной водой. Если голос в его голове был голосом Бога с девяти небес, и он использует слова, произнесённые голосом дьявола, чтобы противостоять ему, не значит ли это, что он был дьяволом, который был запечатан богами? Может быть, старший брат Сю и все остальные были правы всё это время? Был ли он и правда дьяволом? Нет! Циньму покачал головой. Если бы он был дьяволом, разве его тело тирана не было бы дьявольским? Если это так, почему все в деревне называют его телом тирана? Не будет ли более точным название «тело дьявола»? Какая разница, если моё тело — тело дьявола или тело тирана? Для начала мне нужно сломать стену духовного эмбриона. С чёткой идеей в голове Циньму приступил к работе. Он начал с совершенного заучивания слогов слов, которые произносил голос в темноте, а также тоны и манеры, в которых он говорил. Как только Циньму стал уверен, что всё запомнил, он использовал три эликсира тела тирана, чтобы его жизненная ци начала циркулировать. Когда он направил её к своей стене духовного эмбриона, прямо между его бровями, он проскандировал неведомые слова дьявольского голоса.